Яу-яу-яу, с вами школа колбасы, ребятки. Это школа хардбасса, пацаны. Раз-раз-раз, это хардбасс. Опа, блядь. Раз-раз-раз, это хардбасс. Не бухай, не ебашит. Раз-раз-раз, это хардбасс. Наркотик не класс. Раз-раз-раз, это хардбасс. Только лютый хардбасс. Раз-раз-раз, это хардбасс. Все в спортивках Adidas и на Nike, пацаны. Слушаем хардбасс басы. Этот стайл любимый. Ждем все в ритме колбасы. 150 ударов тут. Пацаны, спортивка ждут. Это школа колбасы. Веселее, пацаны. Раз-раз-раз, это хардбасс. Все в спортивках Adidas и на Nike, пацаны. Слушаем хардбасс басы. Этот стайл любимый. Ждем все в ритме колбасы. 150 ударов. Пацаны, спортивка жгут. Школа танцев учит вас. Правильный местный хардбас. В клубе до утра топтать и ничего не принимать. Побудьте рады из беды. Наши злейшие враги. На площадках мы похвас. Отождем для вас хардбас. Бас, бас, хардбас, бас. Бас, хардбас, бас. Бас, хардбас. Отождем для вас хардбас. Бас, бас, хардбас, бас. Бас, хардбас, бас. Бас, хардбас. Отождем для вас хардбас. Бас, бас, хардбас, бас. С вами школа колбасы, ребятки. Это школа хардбасса, пацаны. Спортивочки Nike. Это школа колбасы. Это школа колбасы. Это школа колбасы. Хардбас. Это школа колбасы. Хардбас. Это школа колбасы. Хардбас. Это школа колбасы. Adidas и на Nike, пацаны. Слушаем хардбас басы. Это стайл любимый. Ждем все в ритме колбасы. 150 ударов тут. Пацаны, спортивка жгут. Школа танцев учит вас правильно плясать хардбас. В клубе до утра топтать и ничего не принимать. Побудьте рады из беды. Наши злейшие враги. На площадке мы под вас. Отожгем для вас хардбас. Танцуй хардбасс, я слышу лох. Это школа колбасы, с вами вновь, ребятки. Колбасим. Хардбасс. Ведь колбасе мы не зря, вместе крикнем оба, бля. Жизнь без этого не класс, только Найк и Харбас. Наркота не для нас, наша школа любит класс. Под Харбас будем плясать, вместе с криком оба, бля. Кто не танцует под хардбас, там любой баба даст. Yeah.

Паша, Вайн, Боб и Костас. Для ровных пациков Хардвард. Как сообщает Интертас. стану без Б. Пацы кишат ТХБ. Танцуй харбас, если не лох, на остальное пох. Всем, кто в Найке и Адидасе, харбасе. Танцуй харбас, если не лох, на остальное пох. Всем, кто в Найке и Адидасе, харбасе. Танцуй харбас, если не лох, на остальное пох. Порвутся руки с Б, пацы кишат ТХБ. Посеяла горох и сказала деду: танцуй харбас, если не лох. Школа ХБ, Вальтолетов, Жуков, Паша, Боб и Матрас. Пацаны харбасим в кашу, на харбасе пацаки жестким басом бамбу. Трека Миша в ТХБ, кашнули всю страну. Гоняем в Найке, не забыв каждый таз. На ХБ зазвешь пац, ЦХРБ и спик-класс. ЦХБ нет статьи, мусора нам пох. Запоминай девиз, танцуй харбас, если не лох. Наркотики — это круто. Среди дебилов. Если не лох, лох. Танцуй харбас, если не лох. Это школа колбасы, с вами вновь ребятки. Колбасим. Хардбейс. Ведь колбасим мы не зря, вместе крикнем опа, бля. Жизнь без этого не класс, только Найк и харбас. Наркота не для нас, наша школа любит класс. Харбас будем плясать вместе с криком «Опа, блядь!» «Опа, блядь!» Thank you. хату, блядь. Если не лох. Танцуй хардбас, если не лох. Танцуй хардбас, если не лох. Колбаси мы не зря, вместе крикнем оба, бля. Жизнь без этого не класс, только Nike и Харбас. Наркота не для нас, наша школа любит квас. Под Харбас будем плясать, вместе с криком оба, бля. Только лютый хардбас раскачает нас, наш жар не растет. С хардбаса прет только лютый хардбас. А школы нам как раз из Москвы СПБ. С вами школа ХБ. Только лютый хардбас раскачает нас, наш жар не растет. С хардбаса прет только лютый хардбас. От школы нам как раз из Москвы СПБ. С вами школа ХБ. Только лютый хардбас раскачает нас, наш жар не растет. С хардбаса прет только лютый хардбас. От школы нам как раз из Москвы СПБ. С вами школа ХБ. Только лютый хардбас раскачает нас, наш жар не растет. С хардбаса прет только лютый хардбас. От школы нам как раз из Москвы СПБ. С вами школа ХБ. Только лютый хардбас раскачает нас, наш жар не слушаете школу танцев хардбаса. Да не танцует под хардбас, да его петушили в шоколадный глаз. Только сильный и целеустремленный человек будет танцевать хардбас. Кто не танцует под хардбас, тот ходит на дискотеку, чтобы попиздиться. Кто не танцует под хардбас, тот танцует тектоник. А танцует тектоник только придурки. Качает нас, наша армия растет. С хардбас прет, только лютый хардбас. От школы нам как раз, из Москвы СПБ. С вами школа ХБ, только лютый хардбас. Раскачает нас, наша армия растет. С хардбаса прет, только лютый хардбас. От школы нам как раз, из Москвы СПБ. С вами школа ХБ. Давай хардбай! Только лютый хардбас раскачает нас, наша армия растет. С хардбаса прет, только лютый хардбас. А школы нам как раз, из Москвы СПБ. С вами школа ХБ. Только лютый хардбас раскачает нас, наша армия растет. С хардбаса прет, только лютый хардбас. А школы нам как раз, из Москвы СПБ. С вами школа ХБ. Сказали, че за ерунда, рекорды кинули, терпил, кассет с хардбасом прикупил. И как-то вышло новое, первое ништяковое. ГОПФ, МС, спорт, мистер радио, рекорд. Только ровные пацанам, лоходы, сплотняк и пам. Ну а че, реал нормальный, и впирает нереально. Надо слушать строго всем школу ХБ и ГОПФ. кружке. Не будет проблем, пока звучит ГОПФМ. Под ГОПФМ пацушки качают лицушки. Не будет проблем, пока в эфире ГОПФМ. We'll be right back. черный шторм. Обещали злой панк, соплян тут никто не рад. Пригонят пацаны на спортивках из Москвы. Да это не сон, ты пришел на пампинг, что? Соплян тут никто не рад. Пригонят пацаны на спортивках из Москвы. Да это не сон, ты пришел на пампинг, что? Хард бейс сила, круче чем текила. Пампинг шторм, на износ мотор. Нас накрыло, АКБ нехило. Пампинг шторм. Долбоёбы носим! школа колбасы. Хардбас уже не торт, пацаны. Я любил хардбас, ходил в девятый класс. Ну хардбас стал не тот, наш наркотик зигашот. В клуб за вход на лобби рот и футболки продают. Забрали все мое бабло, мне не на что купить бухло. Треки полная хуя, на колбасе нихуя. Ведь не тот и баса нет, на и текст полный бред. Я в подъезд к пацанам, пить страйк или гуар. Все вместе три два раз, он уже не тот хардбас. Бас, бас, хардбас, бас. Это школа танцев хардбаса. Вы слушаете ремикс на нашу песенку от московского пацана диджея Пеликса. Под ГОП-ФМ подсушки качают бицушки. Не будет проблем, пока звучит ГОП-ФМ. Под ГОП-ФМ подсушки качают бицушки. Не будет проблем, пока в эфире ГОП-ФМ. Под ГОП-ФМ подсушки качают бицушки. Не будет проблем, пока звучит ГОП-ФМ. Под ГОП-ФМ подсушки качают бицушки. Не будет проблем, пока в эфире ГОП-ФМ. Под ГОП-ФМ подсушки качают бицушки. Не будет проблем, пока звучит ГОП-ФМ.